Осталось несколько дней до финального представления. Сначала будет эпичная схватка объединенного флота и жнецов, затем отчаянный удар в спину изуверским интеллектом, ну, и, конечно, десант и бои на территории Лондона, все строго по сценарию. Следующим актом представления станет прорыв Шепарда или любого другого лидера штурмового отряда к каналу и попадание на цитадель. Не знаю, будет ли катализатор вести диалог с главным героем или нет, но именно в это время произойдет кульминация действа. Явление светотеры, пока в одиночку. Пара сотен жнецов не станет большой проблемой, так что задействовать весь флот нет никакого смысла. Пока мои последователи будут громить армии на поверхности планеты, а Ковчег будет развлекаться на орбите, сам я проверю на практике, получится ли из центра управления цитаделью взять под контроль сеть ретрансляторов, модернизированные горные данные от культов, что смогли обосноваться на станции и собрать необходимую информацию должны дать мне такую возможность, но лишь в теории. Что произойдет дальше, я пока не загадывал. Начинать прогнозирование, имея в неизвестных столь значимую переменную, значит сознательно допускать ошибку. Впрочем, победа уже за мной, вопрос только в том, сколько понадобится времени, чтобы поставить точку в конфликте, тянущемся миллионы лет. Агдилас, как обычно без предварительного оповещения в мою келью зашла Доминика, ты не слишком занят. Нет, основные задачи закончены, оставшиеся можно решить в фоновом режиме, спокойно ответил я, частично вернувшись в реальный мир. Тогда, я хотела с тобой поговорить о грядущем сражении, присев на каменную тумбу, расправила мантию она, точнее о моем в нем участии. Могу предположить, что ты хочешь внести больший вклад в грядущую битву. Отдав последние приказы, я отсоединился от инфотрона. Да, ты сам назначил меня архимагасом Доминус, но при этом оставил мне общее руководство войсками. Руководить смогут и рядовые Доминус, я же вижу себя на передовой, но уничтожать орды хасков и не иметь возможности нанести критический урон самим жнецам. Ты можешь уничтожать их десятками, сестре хватит и ее зверей, а мне только и остается довольствоваться малым. Хаем, с хитринкой посмотрел я на нее, давно предполагая, что она подойдет ко мне с подобным запросом. Тебе повезло, открыв портал, я пригласил ее первой войти в него, что я так давно тебя знаю. Краткий миг темноты, и мы оказались в просторном ангаре, где в нишах стояли несколько десятков антропоморфных шагоходов. Моя личная разработка, созданная больше от безделья, чем с практической пользой. Уже позже, планируя финал войны со жнецами, я просчитал вероятность просьбы Доминики об увеличении личного боевого потенциала. 50 шагоходов модели «Паук Первый», указал я на самую продвинутую модель, твой, остальные можешь раздать техноассасинам, если они выразят желание немного развеяться. Это, исчезнув рядом со мной, в следующий миг Доминика оказалась на голове шагохода, подключившись к его системам, просто великолепно. «Признайся, ты удаленно читал мои мысли?» Без капли обвинения спросила она. «Нет, просто слишком хорошо тебя знаю», фиксируя восторг ученицы, я невольно ощущал прилив хорошего настроения. «Даже слишком хорошо, но их надо немного доработать», тут же заявила она. «Ты, как обычно, сделал все в своем стиле. У нас есть еще пара часов до начала представления», лишь пожал плечами я. «Производственный комплекс и чертежи у тебя есть, так что развлекайся». Часть 44. Безжалостное пламя. Ретранслятор Харон остался позади, и объединенный флот начал перестраиваться. Корабли, принадлежащие разным расам, разной постройке и тоннажа, были готовы к финальному бою, что решит судьбу галактики. Многие из прибывших кораблей имели следы быстрого ремонта, краска на их корпусах местами была обгоревшей и сбитой шальными снарядами, но команды, управляющие ими, знали, на что шли. За 3 месяца войны на уничтожение уже ни у кого не оставалось иллюзии о быстрой победе, но они шли в почти безнадежный бой с твердой решимостью. Каждый из экипажей многочисленных кораблей знал план, каждый понимал, что выжить будет почти нереально, но это был их единственный шанс. Турианский флот – готов. Флот Азари – готов. Соларианский флот – готов. Флот Альянса – готов. Вспомогательные флоты докладывают о готовности. «Начать движение», напряженно смотря на проплывающий мимо Нептун, произнес адмирал Хакет. «Последний бой, он трудный самый». Хакет напряженно вглядывался в темноту космоса, ожидая реакции жнецов. С Марса и Земли уже начали приходить первые сообщения об обстановке на их орбитах, но то, Что происходило во всей остальной системе, было неизвестно. Красная планета мало его интересовала, так как находилась с другой стороны от Солнца в данный момент, но сведения о передвижении жнецов все равно следовало учитывать, ведь каждый дополнительный корабль на стороне врага в грядущем бою – это дополнительные потери и трудности. Пока все шло, как и было запланировано, они двигались с расчетной скоростью, и к моменту прибытия на орбиту Земли объединенный флот окажется над Южной Америкой, единственным местом, где жнецам продолжали оказывать активное сопротивление, и могли принять их транспортные челноки. Вдалеке мелькнули Сатурн и Юпитер, пришлось немного скорректировать курс из-за обломков оборонительных платформ и жнецов, висящих около пояса астероидов. Орбита Марса пройдена, и на них вышло несколько звеньев истребителей врага, но их попытки задержать флот были бессмысленны, слишком много кораблей летело к Земле. Сенсоры дальнего обнаружения зафиксировали нарастающий обмен радиосигналами, и в бесконечной тьме космоса показалась она, Земля. Голубые океаны и зеленые континенты, могло даже показаться, что ничего не произошло, и никакого вторжения жнецов не было, если бы не темная сторона планеты. Там, где раньше горели мириады огней городов и деревень, где по светящимся артериям текла жизнь, сейчас была лишь темнота. Несколько минут, и флот зафиксировал множественные отметки жнецов. Сотни огромных кораблей и тысячи поменьше отправились и на перехват. Бой будет тяжелым, если, сэр, зафиксированы множественные пуски с поверхности. С восторгом прокричал оператор, 100, 600, 1500 ракет в одном залпе. Все идет по плану, немного прищурив глаза, ответил адмирал Хакет, искренне желая ослабить ставший столь тесным в горле мундир. Значит, плану следуют не только они, но и сопротивление. Он не мог до конца поверить, когда с ним связались с помощью модуля квантовой связи и предложили поддержать их атаку, но сейчас воочию увидел, что Земля все еще стоит. Поражена треть крупных кораблей и половина меньших, продолжил свой доклад оператор, они сломали строй и уходят на дальнюю орбиту. Всем флотам открыть упредительный огонь, скомандовал Хакет, сконцентрировать огонь на левом фланге, создать коридор для десантных судов. Первые снаряды покинули стволы орудий, ракеты и торпеды устремились вперед маленькими звездочками. Битва за Землю началась. Сидя за обломком старого дома, что был разрушен еще в начале вторжения, Фрэнк напряженно смотрел ввысь. Где-то неподалеку выли хаски и стрекотали автоматы, но сейчас все это было неважно, ведь непривычно темное ночное небо всего минуту назад озарили тысячи вспышек, а значит, началось. Их предупреждали о начале последней битвы, что решит судьбу всех, но он как-то пропустил ее начало. С планом их ознакомили еще пару дней назад, что пролетели удивительно быстро, но важно было другое. Совсем скоро первые десантные корабли войдут в атмосферу, а у них еще плацдарм для них не очищен. Проверив состояние своей винтовки, он тяжело выдохнул и занял позицию за импровизированной баррикадой. Тактическая карта услужливо показала, где ближайший враг, и он вдавил курок до упора, посылая вольфрамовую крошку в уродливую пародию на человека. Первый хаск упал на землю с развороченной головой. Его товарищи тут же обнаружили Фрэнка и ринулись на него. Всего 5, проще простого. Первым в его прицел попал сияющий красным уродец, самый опасный из всех, ведь ему подобные очень любили подобраться поближе и взорваться, забирая с собой хороших парней и девчонок, но не в этот раз. Короткая очередь по ногам, а затем пара выстрелов в пульсирующий живот. Взрыв. Отлично, сразу -3. До оставшихся двух хасков оставалось 20 метров, достаточно. Очередь по ногам самого резвого роняет его, второй получает несколько десятков пуль в торс и голову, после чего затихает. Осталось добить раненого и можно двигаться дальше, вглубь руин города. Кивнув самому себе, Фрэнк перепрыгнул через баррикаду и осторожно выдвинулся вперед. Кто бы мог подумать, что вчерашний клерк не просто переживет 3 месяца бесконечных боев, но и станет воспринимать полдюжины страшных технозомби как незначительную помеху. Конечно, ему часто везло, в отличие от тех сотен храбрецов, чью смерть он видел, но все равно положительная динамика роста была налицо. Короткий писк, и на тактической карте появляются десятки красных отметок, а вот это уже нехорошо. Несколько пуль ударили рядом, и Фрэнк привычным движением нырнул за ближайшие укрытия. Бывшие батарианцы были в разы более опасными противниками, чем измененные люди, ведь могли не только бежать на тебя, желая разорвать на части, но и весьма метко стрелять из вросших в их руки автоматов. Даже обидно, что люди получились более примитивными и неопасными противниками, чем проклятые ксеносы. Высунувшись на секунду из-за баррикады и дав короткую очередь, Фрэнк выругался. Легкого боя не будет, их слишком много. Отправив просьбу о помощи, он сменил позицию и вновь открыл огонь. Может, удача его и оставила, но просто так сдаваться он не собирается. Лучше умереть, сражаясь, чем он не хотел вспоминать, что видел в одном из отбитых концентрационных лагерей. Хаски обрушили целый шквал огня, стоило им его заметить. Отправив еще один запрос о помощи, Фрэнк вновь сменил позицию, но в этот раз даже не успел открыть огонь, его обнаружили раньше. Сорвав с пояса гранату и бросив ее, ориентируясь исключительно на показания сенсоров, он вновь посмотрел на небо. Первые десантные челноки уже заходят на посадку, а они так и не успели выполнить задание. Черт, одна из отметок приближалась слишком быстро, и отображалась как крупная цель, только здоровяков ему тут не хватало. На свой страх и риск выпрыгнув из-за баррикады, единственное, что он увидел, огромную тушу хаска, несущуюся на него. Вот и конец, пронеслось у него в голове, и он даже позволил себе маленькую слабость, закрыть глаза, но тело все еще пыталось его спасти и отбросило назад. Прошла секунда, за ней другая, но ничего не происходило. Открыв глаза, Фрэнк понял, что все еще жив и даже цел. Тот монстр, что должен был его разорвать, лежит в шаге и не двигается, а над его головой проносятся красные лучи. Сотни красных лучей. Посмотрев на тактическую карту, он с удивлением понял, что подкрепление прибыло, и состояло оно из сотен союзных отметок, но откуда? Перевернувшись и посмотрев назад, Фрэнк опешил. Сотни фигур в одинаковой броне и в красных плащах двигались в его сторону, будто на параде. Они шли в полный рост, ведя непрекращающийся огонь из своих винтовок, сметая все на своем пути. Этого ведь не может быть, может, он спит или бредит. Фрэнк Сильвер, подошедший к нему скитарий, даже не прекратил стрелять. Вам следует отправиться на основную базу для пополнения боеприпасов и нового назначения. А вы, мы закончим то, что вы начали. Недоуменно смотря на происходящее, Фрэнк не знал, что сказать. Оглядевшись, он увидел, как тысячи красных силуэтов вливаются в руины города и исчезают в нем, а им на смену приходят все новые и новые бойцы. Тот жнец, что постоянно маячил и нервировал всех его товарищей, сейчас медленно заваливался на бок с десятком отверстий в корпусе. Понял, решил не разводить лишние политесы Фрэнк. Штаб все там же, африканская равнина даже после освоения космоса все так же оставалась пустынным местом. Засушливая, отдаленная от побережья, но богатая на природные ресурсы. Ее наполняли небольшие шахтерские поселения, что с началом вторжения превратились в филиалы ада на земле. Однако и здесь шли бои, те немногие, кто успел скрыться в саванне, изо всех сил пытались противостоять безумным машинам. Мвага, ты слышал, что сегодня начнется большая битва? Да, слышал, еще раз окинув взглядом округу, ответил Мвага, но нам то, что до этого, нас в любом случае это почти не затронет. Сначала будут освобождать крупные города, и только потом дойдут до нас. Плохо, много хороших людей умрет, а мы даже не можем им никак помочь, пока этот корабль охраняет лагерь, указал Батист нанесшего дежурство жнеца, что возвышался над равниной, нам бы что-нибудь потяжелее. Не успел он договорить, как рядом с ним в воздухе появился светящийся прямоугольник. Огромная геометрическая фигура появилась внезапно и не была похожа ни на что ранее виденное двумя разведчиками. Свечение от прямоугольника нарастало, пока из него не вышел динозавр. Огромная доисторическая рептилия с вкраплениями металла вышла из непонятно откуда взявшегося портала, после чего принюхалась и побежала в сторону лагеря жнецов. За первым тираннозавром вышел еще один, а за ним еще, пока под светом солнца их не оказалось более десятка, но вместо того, чтобы всем бежать в одну сторону, они выдвинулись в разных направлениях. «Ты видишь то же, что и я?» – пораженно спросил Мвага. «Если ты про то, что вымерший миллионы лет назад динозавр несется на космический корабль, одновременно стреляя в него из лазеров, то да, я тоже это вижу. Хорошо, а то я уже подумал, что у меня галлюцинации», – немного облегченно произнес Мвага. Пока два разведчика недоумевали от происходящего, тираннозавр достиг своей цели и вонзил искрящиеся клыки в тело жнеца. Два исполина схлестнулись в схватке, упав на землю. Жнец пытался вырваться из мертвой хватки и прожечь оппонента из главного орудия, пока динозавр все сильнее сжимал челюсти. когда покрытый трещинами корпус жнеца начал сдавать и сминаться в механических челюстях, тот попытался сбежать, сделав все только хуже. Активировав ядро массы для взлета, жнец стал в разы легче, а оттого податливей. Глухо взревев, тираннозавр начал молотить металлический корпус об землю, заставляя сверхпрочный металл корпуса гнуться и рваться. Несколько секунд, и внутренности жнеца не выдержали, сдавшись под напором искрящихся челюстей. Что-то похожее на смесь из масла и крови брызнуло из жнеца, и тот окончательно затих. Оглядев округу, динозавр качнул огромной головой, будто пытаясь очиститься от налипшей на него слизи. Глухо взревев, он поднял голову к небу, после чего на миг замер и побежал дальше в саванну. «Ты запомнил, куда они побежали?» — спросил Мвага, только отмерев после увиденного. «Да, а еще я заметил, что через этот портал выскочила еще пара сотен тварей поменьше», — громко сглотнул Батист, «и они, кажется, тоже разбежались в разные стороны. Не знаю, что это было, но вызывай штаб и сообщи об увиденном, если что, я подтвержу. Надеюсь, полковник не подумает, что мы нашли где-то особо мощную наркоту и обдолбались. Хотя, давай сначала проверим, что с лагерем, а потом уже доложимся, так наш рассказ будет хоть немного походить на правду. Только не забудь снять то, что осталось от этого жнеца, для убедительности». Замок Падикали, как и в далеком прошлом, вновь стал местом, где смогли укрыться люди от захватчиков. Древняя твердыня, что уже давно была не более чем памятником далекой эпохи, внезапно обрела новую жизнь. В день нападения жнецов, многие из обитателей Кали бросились к замку и смогли укрыться за его стенами. Несколько дней их даже удалось оборонять, причем весьма успешно, но только до прилета первого корабля вторженцев. Поток расславленного вольфрама уничтожил защитников, что оставались на стенах, но не смог разрушить их, лишь оплавив. С этого момента сопротивление переместилось во внутренние помещения и катакомбы, где укрылись мирные жители. Сейчас же, во время высадки объединенных флотов, Падикали стал одним из множества наблюдательных постов, что следили за передвижениями жнецов в окрестностях Британии. Выглянув из сохранившейся бойницы, боец сопротивления оглядел округу с помощью электронного бинокля. «Ну что там, Шарль?» – спросил его напарник. «Ничего не вижу, но хасков, вроде, не видно. Надо посмотреть, что происходит со стороны Ла-Манша и доложить командованию. Тогда я сбегаю туда и сам посмотрю, ты все равно не пролезешь между обломков», — хмыкнул Хаку. «Давай уже, малыш», — хмыкнул в ответ Шарль, посмотрев на субтильного японца. «Только смотри не попадись, ты же знаешь, что каждый выходец с японских островов, в душе немного шиноби, так что не беспокойся, я буду как тень», — покачав головой. Шарль вновь посмотрел на руины еще совсем недавно прекрасного города. Даже если десант удастся, и безумный план больших боссов сработает, сколько хороших людей они потеряют, пока вся поверхность планеты будет очищена от этих тварей. А ведь есть еще и Марс с Венерой, и это только в Солнечной системе. Далекий взрыв вернул Шарля в реальный мир, и он мгновенно поднес бинокль к глазам. С такого расстояния не было ничего видно, но на окраине города явно что-то происходило. Далекие вспышки, звук от которых доходил до его позиции только через несколько секунд. Новые дымовые столбы, еще больше взрывов. Низкое гудение, пробирающее до глубины души и заставляющее ее уйти в пятки, разнеслось над замком. Каждый, кто сражался в этой последней войне, знал этот звук. Его источник не заставил себя ждать, и буквально через несколько секунд над крепостью пролетело несколько жнецов. 3, 4, 6 больших кораблей в сопровождении 2 дюжин мелких, там явно происходит что-то серьезное. Продолжая наблюдать, Шарль старался как можно сильнее слиться с камнем, пусть и понимал, что это невозможно. Сейчас его единственный шанс выжить – оставаться незаметным. Хотя, в такой маскировке не было особого смысла, ведь летели эти вестники смерти явно не за ним. Приземлившись среди руин города, жнецы незамедлительно открыли огонь почему-то невидимому. Кто бы это ни был, ему конец, пронеслось в голове Шарля, вот только реальность вновь преподнесла сюрприз. По жнецам выстрелили в ответ и, кажется, тот, кто это сделал, знал свое дело. Сияющие красные лучи прошили несколько туш жнецов насквозь и устремились куда-то вдаль, оставляя после себя пятно света. Тот жнец, что подвергся наиболее массированному обстрелу, начал заваливаться. Не отрываясь от бинокля, Шарль не мог поверить своим глазам. Тех, кого они считали вестниками смерти и чьего внимания старались избежать любыми средствами, пал. Причем пал быстро и без лишних спецэффектов. Увеличив зум и уперев подрагивающие руки в твердые камни, он продолжил смотреть за представлением. В клубах дыма он, наконец, смог рассмотреть силуэты неизвестных, и был поражен тем, что открылось перед ним. Десятки шагоходов, разного размера и вида сражались с жнецами и побеждали. Самые маленькие из них, обстреливая меньших жнецов из ракетных установок и лазерных пушек, не давали им заняться их большими собратьями. Средние шагоходы вели сконцентрированный огонь по крупным целям, а основной урон на себя принимали настоящие гиганты. Пусть они и были в 10 раз меньше больших жнецов, эти 200-метровые исполины поражали своими размерами. Похожие на гигантских крабов, они медленно наводили свои орудия, но каждый их залп выводил одного жнеца со 100% вероятностью. Наблюдая за этой эпичной битвой, Шарль, кажется, забывал дышать. Единственный вопрос, что не давал ему покоя, заключался в том, почему никто не использовал ничего подобного раньше. Системы бинокля зафиксировали нечто небольшое, но быстро движущееся по корпусу одного из жнецов, и Шарль сосредоточил свое внимание на новой цели. Теряющийся на фоне исполинов силуэт только казался маленьким. Прикинув размер жнеца и того робота, что карабкается по его корпусу, Шарль понял, что он метров 80 в высоту, что само по себе немало, но больше его поразило другое, а именно то, с какой скоростью двигался этот антропоморфный робот. Размываясь в пространстве, он забирался все выше и выше. «Чтоб меня подбросило и разорвало», — тихий голос Хаку, что бесшумно вернулся на их позицию, заставил Шарля вздрогнуть, но он быстро взял себя в руки. Вновь сфокусировавшись на необычной цели, Шарль застыл в немом изумлении. Небольшой робот извлек откуда-то массивный клинок и вонзил его в тело жнеца. Несколько неуловимых движений, и кусок обшивки вестника смерти падает на горящую землю, а робот устремляется внутрь чудовища. Могло показаться, что жнец просто переварит наглую букашку, но реальность вновь смогла удивить. Через несколько секунд жнеца изнутри начали разрывать взрывы, несколько щупалец отделилось от основного тела, а его движения стали хаотичными и дерганными. Забившись в чем-то, похожим на конвульсии, жнец завис в воздухе на несколько секунд, чтобы безобразно рухнуть на покрытую пеплом землю. Признаков жизни он больше не подавал. Однако и это не было концом представления. Меньше чем через минуту, когда основная масса шагоходов закончила с остальными жнецами, еще один кусок обшивки мертвого гиганта был вырезан и откинут в сторону. Из образовавшегося проема вылетел тот самый Давид, что сразил Голиафа. Он вознес меч к небесам, будто древний герой из давно забытых мифов. Это была победа. Не контролируя себя, Шарль сам вскинул вверх кулак, приветствуя победителя неравной схватки. Теперь он был уверен, земля выстоит, они победят. Штурм Лондона начался с ряда диверсий, отвлекших жнецов от устья Темзы. Сопротивление, под руководством Дэвида Андерсона, одновременно атаковало десятки лагерей для переработки. Вместе с этим начались атаки на патрули хасков. Многочисленные и на первый взгляд хаотичные удары заставили вторженцев направить большую часть сил из центра города для противостояния партизанам. Стоило им покинуть исторический центр и район порта, как туда тут же устремились десантные катера, выпущенные с подводных лодок. В отличие от остальной планеты, в этом бою приняли участие почти все известные расы галактики. Высадившись в Южной Америке, солдаты были погружены на транспорт и отправлены в район основной операции. Подводные лодки, выполнив свою основную задачу, не спешили скрываться под толщей вод и совершили несколько залпов ракет, целясь в основном в самые крупные цели. Только полностью исчерпав боезапас и попав во внимание жнецов, они начали погружение. Не все успели попасть на безопасную глубину, и несколько десятков подводных лодок взорвались, разгоняя облака пара обломками. Первый удар десанта был сокрушителен. Ослабленные отряды хасков сминались за несколько минут, и совсем скоро центр города оказался в руках живых. Краганы продолжали сражаться на острие атаки, а за ребиотикой помогали устанавливать зенитные орудия и стационарные турели. Турианцы и люди строили оборонительные рубежи, а саларианцы уже начали разведку руин. Каждый следовал плану и был готов ко всему. Стоило второму этапу завершиться, как со стороны Северного моря на свет канала устремились сотни шаттлов и челноков, несущих еще больше десантников. Выгружая одну партию, пилоты тут же устремляли свои машины за следующей, не всегда успевая уклониться от зенитного огня противника. Малые летательные аппараты падали на землю десятками, подобно маленьким звездам, но меньше их от этого не становилось. Плацдарм живых расширялся и все дальше продвигался к сияющему каналу, ведущему на цитадель. Раскусив план урожая, жнецы начали предпринимать контрмеры, стягивая все больше наземных и воздушных сил к Лондону из всех его окрестностей. С каждой минутой городские бои становились только ожесточеннее, а кровь текла по улицам бурными ручьями. Был среди десанта и Шепард со своим отрядом. Высадившись на переднем крае и чудом не попав под зенитный огонь, они тут же ринулись вперед, к каналу. Не было времени на разговоры и пересуды, сейчас все зависело от скорости. Даже на осмысление того, откуда посреди Лондона взялись скитарии, не было ни сил, ни времени. Они помогают, хорошо, и этого было достаточно. Канал на цитадель был построен на месте огромного кратера, что образовался в первый день вторжения из-за взрыва реактора электростанции, питающей весь мегалополис. Жуткое место, все еще зараженное радиацией, но именно в его центре была их цель, так что все, что осталось штурмовикам, это надеяться на фильтры своей брони. Запрыгнув на броню одного из мака, что ехал в первой волне наступления, давя и расстреливая всех вставших у него на пути хасков, Шепард не отрывал взгляда от луча света, устремившегося в небеса. Осталось совсем немного, еще чуть-чуть. Окинув поле боя взглядом, командир понял, что наступление на канал ведется широким фронтом и их уже не остановить. «С брони!» – прокричал он, когда его интуиция завыла, предупреждая об опасности. Столкнув биотической волной всех остальных штурмовиков, что сидели на броню БМП, он только в полете увидел, как мака исчезает в красном луче одного их жнецов. Не было даже взрыва, надежный и проверенный транспорт просто испарился. Покувыркавшись по оплавленной земле, Шепард быстро вскочил на ноги и сразу проверил состояние отряда, все были живы и даже не ранены, вот только случилось то, чего все так опасались. Прямо перед каналом приземлилось сразу 4 двухкилометровых жнеца, что сразу открыли огонь по штурмовой партии. Лучи смерти косили технику и людей сотнями, собирая богатый урожай, но объединенное войско продолжало рваться вперед, не замечая потерь. У них была цель, и они обязаны были ее выполнить. В одиночку и небольшими группами штурмовики рвались вперед, исчезая в потоках вольфрама или падая от огня затаившихся в укрытиях хасков. Атака все еще продолжалась, но многие понимали, что все, конечно, они не справились. «Приказываю прекратить атаку», «Повторяю, приказываю прекратить атаку», звучал голос командующего наземной операцией в наушнике Шепарда, «отойти к руинам и занять позиции». Но первый человеческий спектр не мог бросить все сейчас, ведь до заветной цели осталось каких-то 100 метров. Луч жнеца уничтожил еще один БТР, вырвавшийся вперед. Взрыв машины отбросил Шепарда в сторону, и он смог увидеть, как остальной его отряд, засевший за остовом ранее уничтоженной техники, знаками показывает ему бежать к ним. Покачав головой и махнув рукой, давая остальным знак отступать, он перепрыгнул оплавленный кусок бетона и вновь бросился вперед. Слишком поздно отступать. 50 метров, 40, 30. Интуиция вновь завопила о приближающейся опасности, и командир бросился в сторону. Поток раскаленного вольфрама не задел его, но жар Шепард почувствовал даже через броню. Металлические элементы его защиты накалились и начали обжигать тело еще до того, как он успел упасть. Свет на секунду померк, но он смог сохранить сознание. Тело болело как никогда раньше, но все это было неважно. Осталось совсем немного, еще чуть-чуть. Поднявшись сначала на четвереньки, а потом и встав на ноги, Шепард увидел, как корабли жнецов покидают поле боя. Короткий взгляд назад, и он понял почему. Штурмовой группы больше не существовало, кто-то погиб пытаясь прорваться к каналу, кто-то умирал прямо сейчас от ран и ожогов, остальные спешно отступали. Это его шанс. Отбросив оплавившуюся винтовку, Шепард снял с пояса пистолет. Тот был в полном порядке, оказавшись другой стороны от теплового луча. Ему хватит и этого. Сделав первый шаг вперед, спектр цитадели, командир Альянса систем и просто герой, сплотивший галактику, окончательно понял, что пути назад нет. Мерный металлический стук раздавался по пустым коридорам цитадели. Не обращающие внимания ни на горы трупов, ни на странного гостя, хранители продолжали свою работу. Президиум, некогда центр галактики, сейчас представлял собой еще более ужасающее зрелище, где все те же хранители стаскивали трупы разных рас к кровавым бассейнам, азари к синему, людей к красному, саларианцев к зеленому. Размеренная и нужная работа. Хаем, остановился путник в красной мантии около одного из некогда разумных жуков. Рад лично познакомиться с вами, советница Тивас. Приложив руку к краю капюшона, путник продолжил идти по пахнущим смертью коридорам. Его путь лежал к высокому шпилю, что возвышался над всем окружающим пейзажем. Створки лифта послушно открылись, и техножрец вошел внутрь. Слушая ненавязчивую мелодию, он спокойно стоял, наблюдая виды огромной станции. Зал заседания Совета Цитадели оповестил его приятный голос, и створки лифта плавно разъехались. Хаем, оглядевшись, техножрец заметил одному ему видимый ориентир. «Кажется, мне сюда». Миновав трибуну, с которой тысячи лет решалась судьба большей части галактики, но даже не обернулся на нее. Совещательные залы, комната для персонала и охраны, служебные помещения. Целый лабиринт, где было скрыто кое-что очень важное. Остановившись у глухой стены, техножрец провел перед ней рукой, и толстый металл истлел, будто бумажный пепел на ветру. Теперь перед ним открылась немного другая картина. Вместо покрытых выбоинами и кровавыми разводами стен, чистый, но немного пыльный коридор с ярким освещением, вместо гнетущей атмосферы смерти и упадка, стерильность и нейтральность. Продолжая опускать свое единственное оружие на пол при ходьбе, техножрец мерно шагал к своей цели. Еще один лифт и еще один коридор, и вновь скрытый от посторонних глаз проход в ранее скрытый ото всех отсек древней станции. Почувствовав на себе внимание кого-то или чего-то, путник лишь слегка улыбнулся. Войдя в круглое помещение, с лифтовой платформой в центре, он разочарованно покачал головой. Два тела сидели, облокотившись на небольшой постамент с пультом управления. Они почти смогли, им не хватило совсем чуть-чуть. Достав из-под полов мантии два инъектора, техножрец вогнал их в шеи мужчин, после чего бросил короткий взгляд на пульт. Тихий писк, и платформа начинает подниматься наверх, в то время как цитадель неспешно и величественно открывала свои лепестки. Медленный и плавный лифт, впрочем, как и все его собратья на этой станции, нес троих куда-то наверх. «У вас получилось», — сдержанный и усталый голос адмирала Хакита звучал в наушниках все еще не пришедших в себя мужчин. Горн уже на подходе. «Шепард Андерсон, ответьте». «А, что?» — очнулся от резкого звука командир. «Адмирал, он тебя не слышит», — раздался спокойный голос техножреца, исходящие сигналы глушатся. «А кто ты и откуда, Кха?» — выплюнул кровавый сгусток Шепард. «И как здесь оказался? Где мои манеры, Агдила Сладов, амнисиарх культа бога машины?» Вновь приложил свободную руку к капюшону техножрец. «А по поводу всего остального, что ж, можно сказать, что я решил поставить точку в этой истории лично. Не понимаю, куда мы направляемся и почему я не узнаю этого места», — продолжил задавать вопросы Шепард. «Судя по всему, мы движемся напрямую к катализатору, той сущности, а точнее ее урезанной копии, что и запустило циклы истребления всей жизни в галактике. Оно, конечно, было против, но я позволил себе немного посвоевольничать и перехватил контроль над частью систем». «Перехватил контроль? Этого не может быть», — покачал головой Шепард, с трудом вставая на ноги, при этом стараясь не дать упасть старому другу и товарищу. «Жнецы, они не могли отдать тебе контроль, это ловушка. Неужели, проведя столько времени с Джейн, ты так ничего и не понял?» С едва различимой долей иронии, спросил Агдилас. «Для верного слуги Амнисси нет ничего невозможного. Ты бредишь», — сказал израненный человек, — «или уже попал под их контроль?» Прохрипев это, Шепард потянулся за пистолетом. «Интересная теория», — почти улыбнулся Агдилас, — «но оставим ее обсуждение на потом, мы почти прибыли». Спиральная мембрана плавно разошлась в стороны, и лифтовая платформа оказалась в странном месте. Это был прозрачный купол, через который было прекрасно видно происходящее вокруг цитадели сражение объединенного флота и жнецов. Всполохи взрывов, отчаянные маневры, героизм и самоотверженность тысяч существ, сражающихся за свое будущее, за будущее всей разумной жизни в галактике. «Ты не должен здесь находиться», — голограмма маленького мальчика с укором смотрела на прошедшего мимо него техножреца. «Ты», — едва заметное движение пальцем, и голограмма замолчала, однако продолжила симулировать эмоции. Шок, неверие, попытка что-то сказать и гнев, направленный на одну единственную фигуру, что все так же спокойно следовало к странному комплексу в центре купола. Небольшое, едва ощутимое подергивание стало итогом стыковки горных цитаделей. Ничего не происходит. Раздался панический вопль неизвестного в наушнике Шепарда. «Черт, все было зря. Мы погибнем. Мы обречены. Нет смысла сражаться. Мы сдаемся». Хор голосов продолжал звучать в его голове, даже когда он сорвал с нее наушник. Схватившись за голову, Шепард желал только одного, чтобы эти голоса замолчали. Внезапно, все стихло. «Какой проказник!» В голосе Акгилоса были слышны укоряющие нотки. «Думаешь, что сможешь взять под контроль его тело и как-то помешать мне? Это неважно», — раздалось отовсюду. «Цикл будет продолжен. Нам на смену ПХМ. Интересная система», — вновь заставил замолчать катализатор. Техножрец подошел к небольшому терминалу, главный пульт управления сетью ретрансляторов, то, что нужно. «И, пока у меня есть время», — Акгилос повернулся к голограмме мальчика, что так и не исчезло, — «стоит сообщить тебе неприятную новость. Цикл не будет продолжен, все те корабли, и ваша основная база уже несколько месяцев как уничтожены». Те жнецы, в его голосе только глухой не услышал бы иронии, что сейчас в галактике, это все что от вас осталось, что ты имеешь в виду под основной базой. Отойдя от воздействия катализатора, спросил Шепард, что значит последнее. Раз сегодня у нас вечер откровений, а безопасное установление контроля над всей сетью ретрансляторов дело не быстрое, я... «Пожалуй, отвечу на несколько твоих вопросов. Обшивка пола смялась и сложилась в некое подобие трона. Начнем с первого вопроса. Основная база жнецов находилась все это время в черном космосе на границе гравитационного колодца нашей галактики. Обосновались они на блуждающей планете, и было их там более миллиона, если считать все платформы. В галактику же отправилось примерно 10% от общей численности. Осознав эту цифру, Шепард едва устоял на ногах, но тут же в его голове промелькнул лучик надежды, ведь этот Акгилос сказал, что уничтожил их. Все верно, они больше не представляют никакой угрозы. Всех до единого, не осталось никого и ничего, только обломки. Осталось добить остатки их флота, и о спасении через уничтожение можно навсегда забыть. «Мы оберегали галактику», — прохрипел Дэвид Андерсон. «Спасали ее от темной материи, что рано или поздно погасит все звезды. Вы обречены. Уже нет, эффект массы пусть и интересный феномен, но есть и другие способы межзвездных путешествий, намного более эффективные». Цитадель мелко задрожала и от горна разошлась видимая волна энергии, что, однако, так ничего и не изменило. «Вот и все, теперь можно приступать к финальному акту». Выйдя в центр помещения, Акгилос заложил руки за спину и замер в ожидании чего-то. «Позвольте представить, Светтеры, мое величайшее творение». Стоило ему договорить, как в пространстве между двумя флотами появилось нечто. Огромная станция, нет, невозможный корабль размерами не уступающий, а скорее всего и превосходящий цитадель, покрытый боевыми шрамами исполин, что появился внезапно и без предупреждения, мгновенно открыл огонь из тысяч своих орудий. Жнецы, что уже начали теснить объединенный флот, стирались из реальности. Меньшие корабли распылялись на атомы. Всего несколько десятков ударов сердца, и битва на орбите была закончена. Че, что дальше? Нашел в себе силы задать единственный важный сейчас вопрос Шепард, не отрывая взгляда от небесного исполина. Дальше, освобождение Солнечной системы от всего чужеродного, очистительный поход по галактике, в ходе которого жнецы будут окончательно уничтожены, и то, что уготовано человечеству самой судьбой, единоличное правление среди звезд. «Человечеству», — вычленил главное из речи Акгилоса командир. «Верно, человечеству и только ему. Можешь ничего не говорить, Шепард, изменить что-то все равно не в твоих силах. Лучше закрой глаза и отдохни, тебе же еще принимать лавры героя и спасителя». «Я не допущу», — пистолет выпал из ослабевших рук командира, стоило ему навести его на то чудовище, что стояло сейчас перед ним. «Почему же? Ты ведь об этом даже не вспомнишь». Часть 45. Воды времени. Адмирал Хакит стоял у обзорного иллюминатора уже несколько часов. Он не верил, что все действительно закончилось. Жнецы побеждены, битва за Землю выиграна, а он все еще жив. Однако обломки кораблей жнецов и постоянные сообщения с поверхности планеты, как и с других колоний Альянса, говорили об обратном. Вторжение окончено, они победили. Всего две яркие вспышки, и бой был окончен. Первую явил Светтеры, чья пугающая тень сейчас заслоняла солнце. Источником второй оказалась сама цитадель, испустившая зловеще красное свечение, в один момент уничтожившая всех жнецов и их наземные войска. Пусть сама она и не пережила столь мощный энергетический импульс, развалившись на части, ее обломки никак не угрожали планете, оставаясь висеть на стационарной орбите. Конечно, их ждет еще много работы, но это лучше, чем сражаться в безнадежном бою с превосходящим противником. Смотря за тем, как челнок буксирует очередную спасательную капсулу в безопасный ангар, Хакит позволил себе легкую улыбку, но время не ждет и через 10 минут начнется совещание командующих Объединенным флотом, где он будет обязан присутствовать. Основными вопросами для обсуждения будет оказание помощи раненым, решение вопроса с межсистемными перелетами, так как все ранее используемые ретрансляторы вышли из строя, решение вопроса с продовольствием и главное, суд над культом бога машины в целом. Многие из вчерашних союзников были крайне возмущены тем, что Альянс скрывал столь мощный, пожалуй, все-таки корабль, ведь назвать Светтеры боевой станцией, несмотря на то, что он превосходил размерами цитадель, все же не получалось. Вколовшую очередную дозу стимулятора, Хакит вышел из личной каюты и направился к залу для совещаний на флагмане Альянса. Сделав быстрый запрос в общую сеть, он убедился, что все остальные делегаты уже на месте и ждут только его. Системы слежения фиксировали общее недовольство ксеносов, но ни о каких агрессивных действиях пока речи не шло. «Господа, дамы», — поприветствовал он присутствующих, задержав взгляд на фигуре в красной мантии, — «думаю, мы можем начинать». «Согласна», — первой решила взять слово Азари, «мы», — она осмотрела остальных присутствующих, «конечно, безмерно рады нашей совместной победе, но все же хотим задать один единственный вопрос присутствующей здесь представителю корпорации АМТ. Как вы объясните наличие у вас этого корабля?» «Согласно законам цитадели», — тут же поддержал ее саларианец, «судя по знакам различия, он был не из флота, а разведки гор. Любым корпорациям и государствам-членам пространства цитадели запрещено иметь суда, размером больше». «Да, заткнись ты, пыжак», — рыкнул Урднатрекс, отчего молодая кожа на его лице опасно натянулась, «лучше пусть ответит, почему не пришли раньше. Если бы эта махина вступила в бой с самого начала, сколько бы хороших парней остались живы?» «Именно это я и хотела спросить», — кивнула Крагану Азари, «мы лишились половины флота, у многих наших союзников потери еще больше и все из-за. Давайте дадим слово тому, кто и привел эту неожиданную помощь», — тихо произнес турианец, «кажется, думающий о чем-то постороннем, и будет нужным признать, что, если бы не явление этого исполина, наши потери могли быть намного более существенными». «Поддерживаю, мисс Кларк», — Хакит едва не обратился к присутствующей здесь техножрице Пасану, «что вы можете ответить на данные претензии?» «Ответить» — интересная постановка вопроса, в голосе техножрицы слышалась насмешка, «но так уж и быть, я не просто расскажу, но и покажу вам, почему Светтер опоздал на главную битву». «Да как ты», — вспылил глава всех Краганов, и вскочил со своего места, но все же смог взять свою ярость под контроль и побороть ее. «Тебе лучше успокоиться, Ксенос, и набраться терпения». Сказав это, техножрица активировала голопроектор в центре комнаты, создав иллюзию командной рубки звездолета. Посмотрев на обзорные экраны и тактические карты, присутствующие поняли, что, скорее всего, оказались на борту того гиганта, что завис на орбите Земли. Поначалу они не видели ничего, кроме размытых световых потоков и работы команды корабля, однако совсем скоро все закончилось, и корабль вернулся в обычный космос. В первые секунды никто ничего не понял, но присмотревшись к транслируемым изображениям, почти всех присутствующих пробил холодный пот. Быстро приближающаяся серая точка оказалась планетой, а окружающие ее огоньки – жнецами. «Сейчас вы видите главную базу жнецов в черном космосе», — голос техножрицы вывел присутствующих из ступора, «не буду утруждать вас подсчетами, скажу только, что в этом цикле в галактику было отправлено не более 10% от их общей численности. Остальные продолжили находиться в спячке, ожидая результатов жатвы». А рядом, с вмиг пересохшим горлом спросил Хакит, указывая на изображение ранее невиданных кораблей, появившихся рядом со светом тиры, рядом. «Да, это остальной флот, что удалось создать за немногим больше, чем за столетие», — спокойно ответила техножрица, но лучше приберегите вопросы на потом». Оторвав взгляд от фигуры в красной мантии, лидеры своих рас вернулись к просмотру записи, а там было на что посмотреть. Выстрел неизвестного орудия, уничтожившего целую планету, начало боя, где тысяча кораблей вступила в бой с намного превосходящими силами противника и бойня. По-другому происходящее было никак не назвать. Огромные корабли и целые тучи малых схлестнулись в ожесточенной схватке, не щадя ни себя, ни врага. Смотря на то, как целые раи жнецов набрасываются на 20-километровых исполинов и разрывают их на части, никто не мог удержать рвущиеся наружу эмоции. По-настоящему апокалиптическая битва, способная повергнуть в шок любого, разворачивалась перед их глазами. Все их копошение с битвой за землю и противостояние жнецам меркли на фоне увиденного. Ранее кажущиеся почти неуязвимыми 2-километровые жнецы уничтожались сотнями. Огромные корабли, что размерами превосходили любое творение корабелов пространства цитадели, исчезали в ярких вспышках один за другим. Завороженно смотря на разворачивающееся действо, никто из командиров коалиции не мог ничего сказать. Транслируемая запись казалась сказкой, фантастической картинкой, созданной с помощью компьютерной графики, но все меняли детали. Это, когда бой перешел к своей финальной стадии, а главный мостик затрясло, а Зари смогла избавиться от наведенной немоты, это правда. Все это действительно происходило, да, спокойно ответила техножрица, несколько месяцев назад, в самом начале вторжения. Но почему вы никого не предупредили? С едва заметным возмущением спросил агент Гор. Мы могли бы закрыть на все глаза, обвинить нас в помешательстве на жнецах, явив присутствующим все 5 конечностей, техножрица изобразила пальцами ими кавычки, или в чем-то еще. Нет, спасибо, но культ Амнисси предпочитает решать проблемы собственными силами, без привлечения посторонних, добавим к этому режим секретности, без которого все могло закончиться намного хуже. Ты сказал за столетие, рыкнул Краган, размяв явно затекшие плечи, но где и когда ты смог построить такой флот? Только не говори, что смогли открыть принципиально иной способ сверхсветовых путешествий, построили несколько десятков пустотных верфей, основали дюжину колоний в отдалении от ретрансляторов, и все это сохраняя полную секретность. Да, культ все это сделал, при помощи неустанного труда и по воле Амнисси, конечно. Это все тема для отдельного обсуждения, оторвавшись за наблюдением за финальной частью противостояния в глубине черного космоса, тихо прошептал турианец, сейчас меня волнует, что мы будем делать с оставшимися войсками. Все мы застряли в пределах Солнечной системы и выбраться из нее в ближайшее время не сможем, и если представители ваших рас хотя бы не испытывают проблем с продовольствием, то в турианской части флота совсем скоро начнется голод. Пайков хватит едва ли на месяц, но ваш корабль, Светтеры, он же в состоянии путешествовать по галактике без привязки к ретрансляторам, обратилась к техножрице Эзари. Безусловно, тогда, проблем не предвидится, быстро ответил Соларианец, по самым грубым расчетам, данный корабль не просто сможет привезти достаточно провизии, но и транспортировать экипаж и десантную партию турианцев до половины или любой другой точки галактики. Одной проблемой, я бы так не спешила, прервала Азари техножрица, возможно вы думаете, указала она на продолжающееся транслироваться сражение, что данное столкновение никак не сказалось на работоспособности флота Амнисси, но спешу вас разочаровать. До недавнего времени, Светтеры был единственным кораблем, сохранившим способность к сверхсветовым путешествиям. До недавнего времени, уточнил турианец. Да, корабль и так серьезно пострадал в бою, а после недавнего прыжка, из строя вышел и гипердвигатель. Учитывая уникальность данного корабля и некоторые особенности конструкции, на ремонт уйдет не менее 2 месяцев. Прочие корабли были повреждены намного серьезней, некоторые из них до сих пор находятся в месте последней схватки. Изображение на голопроекторе сменилось, и теперь он транслировал кадры чего-то похожего на свалку космических кораблей, коих вокруг было десятки тысяч. Поэтому, ни о какой транспортировке турианцев в их колонии или в столичный мир, пока, не может быть и речи, развела руками техножрица. 2 месяца, задумчиво произнес турианец, пайков может хватить, если урезать рационы и попробовать поискать подходящую пищу на поверхности планет. Если проблема голода стоит столь остро, корпорация АМП может помочь. Из-под тьмы капюшона техножрицы мелькнула белозубая улыбка, Наши пищевые синтезаторы вполне могут создавать дистаминокислотную пищу в необходимых количествах. Я подумаю над вашим предложением, кивнул турианец фигуре в красной мантии намного меньше его, которая, однако, почему-то его пугала. В ваших словах есть логика, слово вновь взяла Эзри, но обладание подобным оружием вы должны понимать, что прочие жители галактики как минимум будут опасаться подобной мощи. Я понимаю, что пока говорить о разоружении рано, но не волнуйтесь, ведь желая амнистиарх вашей смерти, целями для атаки стали бы и ваши флотилии, все так же спокойно и мило улыбаясь, ответила техножрица, тем более, нельзя исключать возможность того, что обнаруженная в темном космосе база жнецов далеко не единственная. Данные изуверские интеллекты устраивали тотальную чистку галактики миллионы лет, и сейчас противопоставить им мы ничего не сможем, покачал головой турианец. Пожалуй, единственный плюс от отключения сети ретрансляторов, это то, что быстрого способа перемещения лишились не только мы, откинулся на спинку кресла саларианец, как и мы, внесла поправку Эзари. Этот вопрос вполне решаем, решил внести свою лепту в разговор адмирал Хакет. Незадействованные в спасательных работах корабли уже начали обследование остатков орбитальных верфей. Через несколько месяцев мы вполне сможем организовать производство первых кораблей с новым типом двигателей. Амт с радостью предоставит все необходимые технологические карты, слегка склонила голову техножрица. Значит, мы в любом случае тут застряли, подвел итог турианец. Горн сопровождал несколько батальонов инженерных войск, задействованных в его постройке. Надеюсь, вы не откажетесь в небольшой помощи от инопланетных специалистов. Труд – лучшее мерило времени, кивнула ему техножрица, и мы будем рады любой помощи в восстановлении разрушенного. Тогда и Азари внесут свою лепту, махнув рукой, произнесла матриарх, но как только сверхсветовые перелеты вновь станут доступны, я настаиваю на создании комиссии, что проверит истинность показанного на голопроекторе. Не думайте, что мы вас в чем-то обвиняем. Истина должна быть осязаема и материальна, вновь согласно кивнула техножрица. Думаю, облако обломков будет растворяться к пустоте несколько десятков лет. Ловко вы все придумали, рыкнул Краган, но у меня еще один вопрос. Почему ваш лидер не явился сюда лично и не рассказал нам все это сам? Просто у него есть более важные задачи, примирительно ответила техножрица. Как и многие из нас, он больше созидатель, и потому уже сейчас занимается восстановлением разрушенного. Пожалуй, на сегодня хватит, посмотрев на часы, решил заканчивать и так затянувшееся совещание адмирал Хакет, следующее собрание пройдет завтра в то же время. Корабль класса «Потрошитель планет» завис над океаническим миром в окружении флота сопровождения. Мощные гравитационные лучи перемещали невообразимые массы воды, поднимая и опуская их с единственной целью – выудить из пучины океана ценный трофей. Раз за разом промахиваясь и начиная процесс заново, корабль создавал циклопические бури, что накрыли уже всю планету. «Знаешь, Мик», – задумчиво произнес один из операторов притягивающего луча, – «не так я представлял себе космическую рыбалку». «Что поделаешь», – откликнулся его напарник, сидящий за соседним пультом. «Реальность не всегда совпадает с твоими фантазиями. Лучше внимательнее следи за сенсорами, мы почти загнали еще одного». «Да слежу я, слежу», немного обиженно ответил техножрец, «просто знаешь, а я ведь где-то читал, что в космосе вполне могут существовать жизнь, не привязанная к поверхности планет. Не знаю, космические амебы или что-нибудь кристаллическое. И ты бы хотел их поймать на удочку?» С легким сарказмом спросил Мик, «или сразу сетью размером с планету?» «Да не в этом дело, я просто вот что думаю. Если большая часть из того, что мы раньше считали фантастикой, сейчас реальность, то почему бы и что-то подобное не может существовать где-нибудь на просторах Вселенной? Переводись в биологис и попробуй узнать, или запишись в эксплоратор и исследуй Вселенную, только перестань отвлекать меня и других своими фантазиями». Техножрец ничего не ответил напарнику и продолжил наблюдать за подводными глубинами с помощью сенсорного массива, корректируя направление гравитационного луча. Однако, над его словами он все же задумался, ведь действительно, нынешняя стезя ему уже наскучила, и почему бы не попробовать себя в чем-то новом? Через полчаса один из операторов доложил об успешном захвате биологического образца. В ограниченной гравитационным полем массе воды дергалось что-то кальмароподобное, пытаясь вырваться из ловушки, безуспешно. Прочие операторы, увидев успех товарища, мигом прекратили собственные попытки выловить в океане образцы и направили свои гравитационные лучи к захваченному ксеносу, делая стены ловушки несокрушимыми. Несколько минут и пятый по счету ксенос оказался в камере для содержания. Задание Амнисиарха было выполнено, а значит, на орбите этой планеты флот больше ничто не держало. «Мы уходим?» – спросил помощник адмирала своего непосредственного начальника. «Неужели ты думал, смотря одновременно на тактическую карту с изображением планеты и саму планету через экран в рубке управления, что Амнисия простил бы нам игнорирование целой планеты, в глубоких водах которой скрываются ксеносы, способные порабощать разум? Нет, наша миссия еще не закончена. Правом, данным мне Амнисиархом и по воле Амнисии, я объявляю этот мир потерянным для человечества. Пусть ксеносы познают гнев бога машины и сгорят в очищающем пламени. Приказ флоту, начать экстерминатус». Не было возражений или пересудов, огромный флот, состоящий из сотен кораблей, просто начал переводить все имеющиеся орудия в боевой режим. Несколько минут, и небеса неизвестной планеты окрасились в красный. Сотни лазеров и плазмометов ударили одновременно. Первые несколько секунд ничего не происходило, но совсем скоро верхние слои океана начали закипать. Из-за резкого повышения температуры бушующая ранее на планете буря объяла ее всю. Океаны кипели, волны превращались в пар, вся жизнь, что не успела отступить на глубину, погибала. Слой за слоем, метр за метром, необъятный океан становился горячее и горячее. Проходили часы, и атмосфера планеты начала выдавливаться в космос. Некогда бездонные океаны исчезали, обнажая безжизненные скалы, а вокруг планеты постепенно формировалось ледяное облако. По стыкам тектонических плит били импульсные орудия, провоцируя вулканическую активность, еще больше раскаляя ее. Спустя сутки планета, известная своими океанами, превратилась в одно сплошное вулканическое плато. Тела представителей расы, что некогда властвовала в галактике, распались в пыль и пепел. Раскаленный ветер, лавовые реки и постоянные землетрясения – вот все, что осталось от некогда полного жизни мира. Флот уничтожения убыл без лишних задержек к следующей цели. Образцы ксеножизни были доставлены в лаборатории для изучения. На орбите вулканической планеты остались лишь потрошители планет, чья работа только начиналась. Пхей, лей, в большую палатку, что были предоставлены всем, кому не хватило места в подземных бункерах, вбежала молодая десантница. «Ты чего сегодня не появилась на завтраке?» «А, это ты, Ши», не вставая с кровати, ответила лей, «не знаю, что-то мне сегодня не здоровится». «С чего бы?» Удивилась Ши и подошла к подруге поближе. «Да ты бледная вся, давай бегом к врачу». «Да нет, я в порядке, может, просто что-то не то съела», выдала слабую улыбку лей, «все же это паста, то еще мучение, вот организм и сопротивляется». «Ничего не знаю, уже начала вытаскивать Азари подруга из койки, нас же предупреждали, что что-то подобное может происходить из-за местных патогенов. Говорю же тебе, я в пхакха», зашлась кашлем лей, не зная, как помочь согнувшейся пополам подруге. Ши немного запаниковала. «Ох», закончила кашлять лей, «как же мне?» Договорить она не успела, увидев кровь на ладонях. «Все, без разговоров, ты идешь в госпиталь и точка». Помогая себе биотикой, Ши подхватила подругу и бегом бросилась к группе шатров со знаком Красного Креста. Видя ее на Шу, охрана госпиталя их не задержала, расступаясь на пути. Зайдя в нужный шатер, что был выделен исключительно для врачей Язари, Ши на миг запнулась. Таких как лей, бледных, с кровавым кашлем было много, не меньше десятка на их небольшой лагерь. «Еще одна?» – устало спросила Азари в костюме с замкнутой системой дыхания, сажая ее рядом с остальными, «и не задерживайся. Мы еще не знаем, что это такое, не хватало, чтобы больных стало больше». Посмотрев на слабо улыбнувшуюся лей, Ши все же решила выполнить указания врача. Вдохнув полной грудью еще пахнущий гарью и смертью воздух, она на миг замерла. Если это уже не первый случай, то сейчас в лагере могло быть несколько сотен таких больных, и всем им требовалась помощь. Приняв решение, Ши связалась с комендантом и предложила устроить проверку среди всех остальных Азари. Комендант дал добро на формирование группы добровольцев, но при условии, что они будут совершать обходы в защитном снаряжении. «Мы пока не понимаем, что это за болезнь», стоя перед коллоквиумом врачей разных рас, докладывала новой пандемии врач-соларианец, но она поразила не только тех, кто сейчас находится в пределах Солнечной системы, но и далеко за ее пределами. Мы смогли связаться по квантовой связи с Суркешем и еще несколькими колониями, везде одни и те же симптомы. Аналогичная ситуация и на половине, эпидемия пока не приняла массового характера и симптомы проявились только у возрастных пациентов, но тенденция пугает. Скоро должны прийти анализы, взятые у молодых турианцев из разных подразделений, но я боюсь, что заражены могут быть все. Значит, заражены представители всех рас, подвел итог врач-человек, и пусть явная симптоматика разнится, но есть среди зафиксированных случаев болезни и что-то общее, раньше всего она проявилась у самых старых особей. Господа, я могу ошибаться, но, кажется, мы столкнулись с протоколом мертвой руки. Не поясните, что это значит? Оторвавшись от записи, спросила врач Азари, подняв утомленный взгляд. Термин 200-летней давности, когда человечество стояло на пороге взаимного ядерного уничтожения, единственный из присутствующих здесь Краганов тихо хмыкнул, означает неминуемый ответный удар, даже в случае уничтожения всего гражданского и военного командования. Вы хотите сказать, что все это дело рук жнецов, уточнил Соларианец. Это пока наиболее реальная теория из всех, что мне довелось слышать. Думаю, всерьез обсуждать то, что нас прокляли или что, на нас так повлияло то излучение от цитадели, нет смысла. Согласна, поддержала его врач Азари, скорее, это какое-то биологическое оружие, припасенное просто на всякий случай и активируемое или по команде из центрального узла, или при его уничтожении. Однако, все это остается лишь предположением, а нам нужны факты. Факт лишь в том, что у нас есть болезнь, о которой мы ничего не знаем, а она уже сейчас забирает жизни, поморщившись, сжал кулаки врач-турианец. Появились первые жертвы, напряженно спросил врач-соларианец. Да, несколько минут назад, я уже объявил о вскрытии командованию, оно не против. Тогда думаю, вы не будете против поделиться с нами результатами исследования, осторожно спросил врач-человек, сейчас любые сведения не будут лишними. Конечно, мы все оказались в одной лодке и должны работать вместе, серьезно кивнул врач-турианец. Единственное у нас на кораблях в наличии очень ограниченный перечень оборудования, и если мы предоставим все, что найдем на планетах, серьезно кивнул врач-человек, но есть одно место, где точно сохранилось высококлассное оборудование и отличные специалисты. Да, я говорю про АМТ, добавил он, несколько моих знакомых отсиживались в подземных бункерах этой корпорации, почти все они сохранились, как и часть производств. Тогда, нам нужно немедленно связаться с этой вашей АМТ, тут же заявила врач Азари, чем быстрее мы поймем, с чем имеем дело, тем больше жизней удастся спасти, счет уже идет на минуты.